Глава 5. Босх встретился с Вирджинией Скиннер в популярном итальянском ресторанчике Factory Kitchen, расположенном в районе искусств недалеко от Аламида-стрит. Она выбрала это место в соответствии со своим вкусом, отвергнув предложение Босха. Зал был полон, и все, что говорилось, отражалось эхом от кирпичных фабричных стен. Вряд ли подходящее место для того, чтобы выяснять разладившиеся отношения. Тем не менее, эти двое их обсуждали. Проглотив порцию утиного рагу с длинной плоской лапшой тальятелле, Скиннер заявила, что они с Босхом больше не пара. За 30 лет работы репортером уголовной хроники и политических новостей она привыкла говорить без обиняков и недомолвок обо всем, включая любовные отношения и собственные потребности. Она сказала, что Босх изменился. Он зациклился на своих переживаниях по поводу потери работы и на поисках места в новой жизни, а отношения с ней больше не являются для него предметом первой необходимости. «Я думаю, Гарри, мне лучше отойти в сторону и не мешать тебе налаживать свою жизнь». Босх кивнул. Ее решение не удивило его, как и приведенные ею мотивы. Он и сам чувствовал, что их отношения, зародившиеся меньше года назад, недолговечны. Начались они в горячке их совместной работы над громким делом, которое Босх расследовал, в то время как Вирджиния комментировала разразившийся вокруг этого политический скандал. Их профессиональное взаимодействие обрело романтическую окраску. Когда служебные треволнения остались позади, оба задумались над тем, связывает ли их что-либо еще. Вирджиния грустно коснулась ладонью его щеки. «Пройдет несколько лет, и со мной случится то же самое». «Да нет. У тебя все будет в порядке», — возразил Босх. «Твое дело — рассказывать истории, а они будут нужны всегда». После ужина, ожидая, пока парковщик подаст их автомобили, они обнялись на прощание, пообещав быть на связи. Но оба знали, что связи больше не будет.